Дмитрий Чайка, князь из будущего Ч2, глава 23, май 625 года, гуннские степи, левобережье реки Танаис, взять его, взять, рви. Разгоряченные всадники болгары из племени анагуров восторженно орали, свистели и улюлюкали. Невиданная в этих землях забава привела всех в неописуемый восторг. Как обычно охотятся кочевники, загоняют цепочкой конницы степную дичь туда, где их бьют лучники. Тут-то и получает молодежь навыки, нужные для войны, стреляют на полном скаку, перестраиваются, маневрируют, учатся понимать команды, отданные взмахом руки. Все это было знакомо и отточено столетиями. Любой степняк умеет охотиться, постигая эту науку с малых лет. Но сегодня все было совсем по-другому. Ведь в ставку хана анагуров Кубрата прибыл имперский евнух, смешной нескладный слабак, которого мог убить одним ударом даже самый хилый из всадников. Северные пределы империи заканчивались на южной оконечности Крыма. Тусклый огонек цивилизации, случайно уцелевший на самой границе варварского мира, Херсонис, несколько городков поменьше и узкая полоса земли на южном побережье полуострова. Вот и все владения императора в этой далекой стране. Севернее расположилась Готия, где обосновались германцы, бежавшие сюда от гуннов. Их столица Дорос-2 была совершенно неприступна, ведь пещерный город укрылся стенами и башнями, построенными имперскими инженерами. Готы цепко держались за свои скалы, не пуская туда чужаков, и заодно прикрывали имперские земли. Еще севернее начиналось Дикое поле, царство Тарпанов, Сайгаков и Туров, бесчисленные стада которых перемещались по его бескрайним просторам. Там-то и кочевали болгарские племена, осколок государства Великого Аттилы, разорванные на множество родов, подчиненных аварам и тюркам. Именно сюда прибыл Стефан, когда корабль привез его к развалинам Фанагории-3. Греческий полис, процветавший в этих землях почти 1000 лет, так и не оправился после нашествия гуннов. От города осталось едва лишь треть, и теперь тут жили не только греки, но и аланы, иудеи и осевшие на землю болгары. Капитан корабля высадил пассажиров у причала и отплыл назад, не скрывая своего облегчения. Плохие это были земли, неспокойные, и даже дружба хана Кубрата с самим Августом значила для опытного морехода немного. Ограбит, зарежут, и имени не спросит. Или, еще хуже, попадешь в рабство, и до конца своих дней будешь пасти баранов в продуваемых всеми зимними ветрами убогих кочевьях. С доместиком Стефаном шел десяток воинов и несколько императорских рабов, хлопотавших вокруг сундуков с подарками. Но самым главным подарком было не золото, ни ткани и не изукрашенное самоцветами оружие. Самым главным подарком была пара охотничьих гепардов, которых вел на поводке искусный ловчий. Август Ираклий прекрасно знал вкусы степного хана. Тот вырос во дворце, будучи заложником, и они неплохо относились друг к другу. Хану не нужны были блестящие побрякушки, ведь Кубрат, которому едва минуло 20 лет, любил истинно мужские развлечения. И именно этим он занимался прямо сейчас, после того, как в его кочевье прибыл запыленный караван ромеев на телегах, нанятых у побережья. Никто не посмел тронуть послов императора, напротив, им дали охрану из всадников. Ведь хан, несмотря на молодость, держал рода болгара Нагуров в кулаке, а соседей совсем недавно смирил походами. В его землях был железный порядок. Детство, проведенное в большом дворце, не прошло даром. Кубрат был не только отважным воином, он был свиреп и хитер, постигая тончайшую науку интриги у вот таких вот смешных, похожих на баб, слуг императора. И, в отличие от своих людей, он воспринимал этих слуг всерьез. Ведь это именно евнухи когда-то рассорили самые сильные племена болгар, кутригуров и утургуров, сделав из них щит для своих земель. Этот щит рухнул, когда здешние земли поделили тюрки и авары, и империя затрещала по швам. Зачем к нему мог приехать посол императора? Ответ очевиден. Его хотели использовать. А хан Кубрат не любил, когда его использовали. Он любил охоту. Всадники шли неспешной рысью, высматривая сайгаков острым взором степного жителя. Ловчий, который вез гепардов в небольшой двухколесной арбе, ехал рядом со Стефаном, который уже вполне освоился в седле, проведя столько времени в дороге. Кубрат искоса поглядывал на него, пытаясь решить эту непростую задачу. Те евнухи, которых он знал, не скакали верхом, словно воины. Они либо семенили мелкими шажками по полутемным коридорам дворца, либо, как самые богатые из них, передвигались на носилках. Это был какой-то неправильный евнух. Прирученные хищные кошки привели хана в полный восторг. Он бывал на такой охоте, но это было уже давно. Иметь такую пару означало стать объектом лютой зависти в степи и подняться на ступень выше, чем обычные вожди кочевников. Ведь такой роскоши тут не было ни у кого, лишь персидские и рамейские вельможи могли позволить себе купить и содержать гепардов. Эти кошки почти не размножались в неволе, и котенка нужно было выследить, поймать, а потом долгой дрессировкой превратить во вполне дружелюбное к человеку существо. Потому и стоили гепарды баснословно дорого, ведь не каждый богач мог позволить себе содержать высокооплачиваемых ловчих, которые заботились об этих животных. Именно на неуемной гордыне хана решил сыграть Патрик и Александр, когда обдумывал список подарков. Ведь даже цари скифов, что жили когда-то в этих землях, охотились со сворами гепардов. Всадник, что ехал впереди, поднял руку вверх. Сигнал был понятен, впереди показалось стадо сайгаков. Ловчий дал команду, и охотники пошли в сторону, по широкой дуге, чтобы не спугнуть их. Степняки были в полном восторге. Непривычная забава горячила кровь, как никакая другая. Они обогнули стадо по кругу, сужая спираль, стараясь не потревожить осторожных животных. Теперь старшим тут был не хан, он уступил свое место опытному ловчему, который взял за свою жизнь не одну сотню зайцев, ланей, газелей и диких лошадей. Ловчий ждал, а с ним вместе ждали и гепарды, которые сидели в арбе с повязкой на глазах. Они остановились с наветренной стороны, и теперь хищники жадно раздували ноздри, ловя запах зверя. «Пора». Грек вывел кошек на позицию, туда, где за небольшими кустиками, шагах в двухстах спокойно паслись сайгаки. Ловчий снял ремень, что крепился у поясницы зверей, и открыл им глаза. «Там», — негромко шепнул он, когда кошки поморгали глазами на ярком солнце. Ветер дул им в лицо, а четвероногие охотники принюхались и повернули головы в сторону добычи. Гепарды увидели сайгаков и, согнув лапы, осторожно двинулись в сторону стада. Они сами выберут момент для броска, а люди сзади застыли, боясь проронить хотя бы звук. Ведь даже стук собственного сердца казался каждому из них слишком громким. Кубрат до боли прикусил губу, напряженно глядя на двух огромных поджарых кошек, что на полусогнутых лапах ползли к мирно пасущимся животным. «Не сейчас», — едва шептал хан, — «не сейчас, рано, рано, давай». И тут гепарды словно превратились в две стрелы, развив с места невероятную скорость. Сайгаки испуганно прыснули в стороны, а всадники заорали в полном восторге. Ведь кошки были в самом расцвете сил, и одна из них уже вцепилась в горло ближней из степных антилоп. Второй гепард вцепился с другой стороны, повалив на землю несчастное животное. «Хан, пора», — сказал ловчий. Кубрат, знакомый с обычаем этой охоты, подскакал к умирающему сайгаку и одним движением ножа перерезал ему горло. Хлынувшую кровь он собрал в деревянный ковш, из которого дал напиться гепардам. Таков был ритуал, скреплявший связь человека и зверя. Он вырезал лучшие куски мяса и дал их благородным животным, которые теперь будут служить только ему. Гепарды приняли подношение как должное, внимательно поглядывая на незнакомого человека, от которого исходил острый запах костра и лошадиного пота. Гомонящая кавалькада возвратилась в родное кочевье, где уже благоухал жареный баран, кипел котел с вареным мясом, а женщины хлопотали, накрывая длинный, высотой в две ладони стол, обложенный мягкими подушками. Тут будет пир, а после пира и случится тот разговор, ради которого Стефан приехал в эти дикие земли. Два десятка юрт, широко вставших в безбрежной ковыльной степи, были домом, где жили близкие родичи Кубрата и семьи ханских нукеров. Неподалеку паслись его стада, основа процветания народа болгар. Низкие мохнатые лошадки, что не боялись лютых степных морозов, и отары баранов, которых охраняли крупные псы эланской породы, опасные даже для волка. Так жили все степняки, и болгары не были исключением. Здесь все было в новинку Стефану, и он впитывал информацию всеми чувствами сразу. Чумазые лица и запах немытых тел не слишком удивили его. Как тут мыться, когда вокруг необъятная степь? Кони, люди и мохнатые псы, все они пахли примерно одинаково, живя одной большой семьей. Болгары почти не ходили пешком, и подобно всем кочевникам, даже десяток, другой шагов до соседней юрты ехали на коне, что равнодушно щипал траву неподалеку от жилья. Кони были послушны, словно собаки, прибегая на свист хозяина. Неспешная жизнь этих простых и добродушных людей безмерно удивила Стефана. Они обнимали своих детей, играли с собаками и пели, когда ткали пряжу из овечьей шерсти. Все было до боли знакомо, как будто они были самыми обычными людьми, а не кочевниками гуннами, исчадиями ада, именем которых пугают маленьких детей в империи уже не первую сотню лет. Осознание этой простой мысли что-то перевернуло в голове Стефана, который только-только начал постигать многообразие мира, и то, что истина может быть не одна, и зависит от того, кто говорит, когда и с какой целью. Ведь улыбчивый ханский нукер, который весь путь, что они проделали до кочевья, тянул какую-то протяжную песню, попав в имперские земли, превратиться в беспощадного убийцу, насильника и грабителя. Ведь враг, не человек, это хорошо понимали все слуги императора, безжалостно играя целыми народами, словно деревянными игрушками на шахматной доске. Стефан привез эту забаву из славянских земель, не зная, что в Персии уже вовсю играют в шатранж, пришедший туда из Индии. Императорские евнухи стравливали степные племена, а когда у них это не получалось, уже сами кочевые народы заливали рамейские земли реками крови. Вот такие вот шахматы, вечная игра, в которую включился доместик Стефан. Он еще не избавился от нелепых юношеских заблуждений и, на самом деле, хотел помочь своей стране, а не только набить золотом свою мошну, одеться в шелка и парчу, а потом сдохнуть от обжорства, ненавидимый всеми, оставив свои несметные богатства императорской казне. Ведь таков был предел мечтаний любого мальчишки, лишившегося мужского естества. Степные обычаи были едины от пустынь Монголии до Альпийских гор, и когда доместику Стефану принесли часть головы барана, он понял, что полдела уже сделано. Его приняли всерьез, подарки попали в цель, а сам визит посла императора совпал с какими-то далеко идущими замыслами самого хана Кубрата. И вот сейчас осталось всего лишь притворить в жизнь план брата само, провернув густое варево, кипящее в степи, что раскинулось от Волги до устья Дуная. Тут все должно измениться, иначе империя снова будет страдать от аварских набегов. Сам Стефан сгниет в пограничном городке, работая простым нотарием, а земли брата будут разорены дотла. И ему повезет, если он просто погибнет в бою. Нет участи страшнее для непокорного вождя славян, чем попасть в плен к Кагану. Искусный палач не даст ему легкой смерти. Брат будет умирать очень, очень долго. Они остались наедине, и Стефан посмотрел прямо в глаза молодому парню с короткой смоляной бородкой. Хан Кубрат тоже глядел на него прямо и открыто. В его глазах светился недюжинный ум и неуемное любопытство. Он еще не научился скрывать свои мысли под маской напускного равнодушия. «Говори», — бросил Кубрат, когда молчание затянулось. «Ведь ты приехал сюда не для того, чтобы поохотиться вместе со мной». «Конечно же, нет, хан», — Стефан по-прежнему смотрел ему прямо в глаза. «Я приехал сюда совсем не для этого, и ты это знаешь. Что же хочет император Ираклий?» — спросил Кубрат, потягивая привезенное Стефаном вино из серебряного кубка. Впрочем, кубок тоже был подарком. Он говорил по-гречески без акцента, лишь немного непривычные обороты выдавали в нем чужака. «Он хочет, чтобы ты, его друг и союзник, стал сильнее», — прямо ответил Стефан. «Он готов сделать так, что все пастбища от предгорий Кавказа до устья Дуная станут твоими». «Это очень серьезное предложение», — без тени улыбки ответил хан, и неожиданно спросил. «Ты неплохо держишься в седле. Вы, евнухи, живете в переходах Большого дворца и, словно крысы, редко видите солнечный свет. Ты не такой». «Почему? Я много путешествовал по делам службы», — ответил Стефан, не вдаваясь в подробности. «Где именно ты был?» — впился в него глазами Кубрат. «Расскажи мне об этом, доместик Стефан». «Я был в землях славян, далеко на западе, сжав до боли скулы», — ответил Стефан. Ему нельзя было об этом рассказывать, но он все же решился. Это был очень долгий путь. Пришлось пройти через королевство франков, земли алиманов и баваров, и обратный путь тоже был непрост. Врать было нельзя. Стефан нутром почуял это. «Как там сказал Григорий, пусть даже слово лжи не покинет твоих уст. Воины брезгуют лгунами, словно они прокаженные». Так что, у него был только один шанс дать правильный ответ, и он не ошибся. Хан смотрел на него куда благожелательней, чем раньше. «Теперь-то я все понял. Ты был у славянского вождя, который хорошенько взгрел авар в Нарике». Широко улыбнулся Кубрат, а Стефан почувствовал, как растаял тонкий ледок отчуждения, что еще оставался в общении с ханом. «Я должен был догадаться, что твой приезд как-то с этим связан. Боги нашли себе новую забаву, евнух. Бывшие рабы колотят непобедимых авар, словно юнцов, у которых еще не выросла борода. Император Ираклий громит армии персов, чего не было уже много лет. Я слышал, непобедимый Шахбарас, Меч Шахинхаша убежал из своего лагеря в одних подштанниках. Китайцы перестали давать тюркам дань, и те тут же передрались между собой. Великие тюркские каганы из рода Ашина еще сильны на востоке, но в этих землях власть начинает ускользать от них. Теперь хазары становятся главной силой в этих местах. Кто слышал об этом племени, когда мой народ вел в поход сам великий хан Аттила? Никто. А теперь хазары могут посадить в седло 40 тысяч всадников, требуют с нас дани и гонят с отцовских пастбищ. Многое меняется в этой жизни, слуга императора. И я чую, что в этой новой жизни может найтись место и для меня. Твоя мудрость не уступает твоей отваге, великий хан, склонил голову Стефан. Оставь это, поморщился Кубрат. Ты не похож на дворцовых бездельников, льющих пустые речи, и именно поэтому я откровенен с тобой. Пока что ты не пытаешься бросить мой народ под мечи тюрок и авар, купив нашу кровь цветными побрякушками. Ты говоришь прямо, как воин, и за это я не выливаю на тебя помой цветистых фраз, которые не значат ничего. Выкладывай, Евнух, все, как на духу. И если твое предложение покажется мне разумным, я его приму. Но если ты захочешь поступить с моим племенем так же, как Рамей когда-то поступили с кутригурами и утургурами, то уйдешь домой, не получив ничего. Я не стану класть своих людей только для того, чтобы императору Ираклию жилось немного лучше, чем сейчас, даже за золото и охотничьих гепардов. Нет, хан, покачал головой Стефан, этого не будет. Август слишком уважает тебя для этого. Наша позиция честна. Ты помогаешь нам в следующем году, а взамен сможешь забрать все степи до устья Дуная и до границ лесов на севере. Его царственность не будет мешать тебе в этом, но с тюрками тебе придется разбираться самому. Ты получишь в жены гречанку из знатнейшего рода и много золота. В этих землях не будет никого сильнее, чем народ болгар, а ты будешь их ханом. Такова наша цена. А великий Каган Навар пристально посмотрел на него Кубрат. Что скажет он? Или ты думаешь, что он будет спокойно смотреть на то, как я забираю себе новые пастбища? Если он повернет своих коней на восток, племя Уар втопчет мой народ в землю. Если все пойдет, как задумано, Стефан набрал в грудь воздуха, то это будет уже неважно, великий хан. Авары слишком сильны, и никто из живущих ныне государей не сможет одолеть их в одиночку. Но если объединить усилия, то это вполне возможно. Сначала нужно сделать вот что. Доместик Стефан начал говорить. Он должен донести до степного властителя план брата Само. А он совсем немного, всего в нескольких деталях отличался от того, что было озвучено императору Ираклию и патрикию Александру. Им незачем знать эти несущественные подробности. Глава 24. Ярл Эйнар растерянно смотрел на разложенные перед ним кучи награбленного и толпы перепуганных трелли 4. У его ног лежал христианский колдун, которому он только что разрубил голову своей секирой. Старик долго не хотел признаваться, куда спрятал свое золото, но распятый бог не помог ему. Каленое железо быстро развязывает язык. Золота и серебра у старика оказалось на удивление много, а еще больше его взяли в местной церкви. Впервые в жизни ярл не знал, что ему делать с добычей. Его корабли оказались слишком малы для того, чтобы вместить этакую прорву добра. За его спиной ярким костром полыхал город. Первый город в землях франков, который разграбил кто-то из данов. Да ведь теперь о нем хвалебную сагу сложат. Не хуже, чем о его сыне Сигурде, который постепенно становился легендой, смущая неокрепшие умы молодежи. Друг и собутыльник Вышата оказался прав в каждой мелочи. А ведь ярл Эйнар поначалу не поверил ему. Но обо всем по порядку. Август 624 года. Бывшие земли ярла Таркеля Длинного, ныне покойного, в настоящее время Г. Хузум, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Вышата, друг, это твой хваленый корабль? Ярл Эйнар с удивлением смотрел на непривычные обводы корпуса. Два десятка скамей для гребцов и полосатый парус. Здоровый какой, почтенный Эйнар, раскинул руки Вышата. Я рад, что у тебя получилось. Так вообще-то никто не делает, смущенно ответил Эйнар, но твоя мысль оказалась весьма дельной. Я к своей сотне дружинников еще 300 парней нанял за ту соль, что ты привез. Весь сброд из Ангильна созвал, всех изгоев, бездельников и берсерков. Хоть они и босяки с топорами и копьями, а пригодились. Мы Таркеля Длинного в одном сражении разбили. Я ведь с этой сволочью резался, сколько себя помню. А мой отец с его отцом воевал. Где он? Спросил Вышата. Он уже пирует в Вальхалле. Пояснил Эйнар. Он, хоть и дрянь человек был, но воин достойнейший. Мы его кровавым орлом казнили,

Теперь мне самому придется отбивать нападение со всех сторон, вместо того, чтобы уничтожить зазнавшегося князька вендов. Мы выходим завтра, Дагоберт, но сердце подсказывает, что это бессмысленно, их там давно уже нет. Глава 25. За три недели до этого разговора. Окрестности Руана, Неистрия. Неспешный плеск весел далеко разносился по речной глади, подернутой нежной дымкой утреннего тумана. Плеск рыбы, схватившей жука, упавшего с ветки, да пение птиц. Вот обычные звуки в это время. Небольшие деревушки, разбросанные по берегам реки, спали сном праведника. Ведь еще не пропели петухи, а солнце пряталось за горизонтом, крася в розовый цвет взбитый пух облаков. Легкий ветерок качал кроны огромных дубов, растущих по берегам, а шелест листвы убаюкивал неспящих гребцов. Длинные корабли непривычного вида с высоко поднятой кормой и носом шли вверх по Сене, повторяя капризные изгибы ее русла. Острые носы резали воду, словно ножи, разгоняя тугую волну, неспешно затухающую у сонного берега. Первый корабль был украшен резной головой дракона, показывая всем, что именно на нем плывет ярл. Паруса были спущены, ни к чему они здесь, да и ветер сегодня не помощник, он дует прямо в лицо Эйнару, который пристально вглядывается вдаль. Руль на корме ведет тяжелый корабль, где четыре десятка гребцов ворочают веслами так, словно не люди они, а какой-то точный механизм. Казалось, воины и дышат в унисон, толкая драккар вперед по безмятежному зеркалу реки. Дорога в эти земли была уже известна, ведь осенью ярл Эйнар приходил на местный торг, где неплохо сбыл меха. Торговля – это хорошо, но зачем торговать, если можно взять бесплатно? Особенно здесь, в тихом зажиточном захолустье, куда даже воинственные бретоны больше не ходят, устрашенные силой франков. В песчаный берег, где стояли лодки горожан, привязанные к кольям, со скрипом врезались острые днища кораблей. С их бортов начали молча прыгать в воду крепкие бородатые мужики с топорами и копьями. Они тащили грубо сколоченные лестницы, которые изготовили из жердей, срубленных выше по течению. Воины побежали к городским воротам, не обращая внимания на дома в небогатом предместье. Они сюда вернутся потом, когда возьмут город. Стены в два человеческих роста высотой десяток воинов перемахнул мигом. Двое франков, дремавших на воротной башне, встрепенулись было, но поздно. Лезвие топора, летящее в голову, это было последнее, что они видели. Ворота со скрипом отворились, впуская в город ужас, неведомый до этих пор. Истошный крик воина пробудил спящий город, и на улицу посыпались сонные обыватели. У многих в руках было оружие. Графская стража была изрублена в первые же минуты, а по улочкам города разлилась безжалостная орда из 400 викингов. Все, кто пытался оказать сопротивление, были убиты на месте. Кое-где соседи сбивались в кучки, пытаясь задержать неукротимый поток ярости, но все было тщетно. Сомкнутый строй копейщиков, укрытый щитами, сносил горожан за считанные мгновения. «Снорри, веди своих к церкви!» — ревел ярл, который тряс окровавленным мечом. «Скольм, Хидин, к дому епископа! Да не трогайте вы баб, дурни! Успеете еще!» Викинги с хохотом задирали юбки визжащим от ужаса горожанкам, валили их на землю и насиловали тут же, наскоро утолив похоть. Только приказ ярла остановил их, но не жалость двигала Эйнаром, вовсе нет. Сначала дело, а развлечение потом. В городе полно еды и вина. Они сначала вырежут всех, кто способен оказать сопротивление, а уже потом повеселятся, как следует. Двери церкви затрещали под ударами топоров, и вот уже вскоре из городской базилики вытащили кресты, кадила и ободранные оклады икон. Перепуганный дайкот и дьякон, которого волокли за бороду, дрожащими руками открывал кладовые с припасами и вином. Прихожане не забывали церковь, щедро одаривая ее. «Тащи все к кораблям!» – орал ярл. «Вино не трогать!» Это потом. Епископа нашли, перепуганного старца, которого вытащили из собственной постели, приволокли к Эйнару и бросили перед ним на землю. Тот в ужасе крестился, не в силах вымолвить ни слова. Давно, очень давно эти земли не видели войны. «Где золото, старик?» – раздвинул губы в жуткой улыбке Эйнар. «Говори, где ты спрятал золото? Господь покарает тебя, нечестивец!» – еле выговорил тот дрожащими губами. «Ведь это храм Божий, Торы один защитят меня от твоего Бога», – убежденно ответил ярл. «Я слышал, что он добровольно пошел на смерть, вместо того, чтобы самому убить своих врагов. Так кем ты хочешь меня напугать?» Старик, он покарает тебя, убежденно сказал епископ. Гореть тебе в адском пламени, огня, эта старая сволочь не хочет говорить, где золото, заорал Эйнар, трюбги, подпали ему пятки. Старый человек запирался недолго, и уже вскоре тяжеленный сундук с епископской казной принесли Эйнару вместе с ключом. Тот с удивлением покрутил железяку в руках, но когда епископ трясущимися руками отомкнул замок, восхищенно зацокал языком. В этих землях еще были мастера, не забывшие старинное римское ремесло. В сундуке лежала золотая и серебряная посуда, воинские браслеты, фибулы, кольца в мешочках и кошели с монетой. Тремиссы 9 франков и имперские солиды лежали отдельно, увесистой тяжестью радуя нового хозяина. Молот Тора мне в задницу. Восхищенно заорал Эйнар. Парни, тащите из этого дома все, что есть. Чую, там еще много добра. Крепкие дубовые двери были изрублены топорами, и кладовые епископского дома опустошили в считанные минуты. Из сундуков на свет Божий достали драгоценные меха, бережно переложенные полотном, рулоны разноцветных тканей и бронзовые светильники. Неслыханное богатство для данов, не избалованных таким великолепием. А из дома тащили гобелены и резную мебель, которая сама по себе была немалой ценностью. Викинги несли добро и из остальных домов, что давали хоть какую-то надежду на поживу. Там, где оказывали сопротивление, рубили без пощады всех. Королевский граф лежал в луже собственной крови. Он был добрым воином и отбивался мечом, зарубив двоих данов, но брошенное крепкой рукой копье пробило его насквозь. Его дом тоже был ограблен, а изнутри раздавались истошные женские крики. «Проклинаю!» – прошептал пересохшими губами епископ. «Проклинаю тебя, нечестивый язычник! Сдохни, колдун!» – заревел ярл, и одним ударом расколол голову епископа. Он плюнул на труп старика и удовлетворенно сказал. Отец говорил, что если колдуна убить, его колдовство не будет иметь силы. Тор благоволит нам сегодня. Вот это добыча. Окрестные ярлы удавятся от зависти. Скольм, собирай парней. Гоните трелли к реке. А с городом что будем делать? Ярл, деловито спросил Скольм, крепкий парень лет 25, его племянник по жене. Да сжечь тут все. Сплюнул Эйнар. Или ты решил забрать его с собой? К кораблям тащили мешки с зерном, волокли скотину и катили бочки с вином. Сегодня будет поминальный пир. Ведь 5 воинов, данов ушли сегодня в Вальхаллу, их нужно проводить достойно. 10 рабов франков будут сопровождать их на этом пути. Их принесут в жертву богам. А в лагере начался дикий разгул. Воины, утолившие ярость в бою, лили в глотки вино, и веселье нарастало с каждой минутой. Истошно орали бабы, когда викинги начали валить их на землю. Мужчин, пытавшихся отобрать жены и дочерей у озверевших воинов, резали на месте. Столько трелли все равно ни к чему, корабли и так будут черпать воду бортами, перегруженные добычей. С собой возьмут лишь десяток другой баб посмазливее, чтобы не так скучно было в пути. Ведь если морской бог Эгир будет благосклонен и поможет попутным ветрам в паруса, то они будут дома дней через 7-8, покрывая по 200 миль в день. А судя по всему, боги благосклонны к ярлу Эйнару. Никогда еще даны не брали такую богатую добычу. Никогда еще столько добра не приносили из походов викинги. Франки – добрые воины, но разве даны пришли воевать? Нет, они пришли грабить. Ведь закадычный друг вышито сказал тогда ярлу. «Эйнар, друг мой, не гневи богов, иначе они отнимут твою удачу. Взял добычу и уходи. Жадность – причина бедности. Ты придешь туда еще, но у тебя будет не 10 кораблей, а 50, и тогда добыча будет совсем иной». Ярл много думал над его словами, когда острый нос Драккара целыми днями резал морскую волну. Большой соблазн пойти дальше и пограбить еще. Но вдруг вышито прав, и боги отвернутся от него, отняв удачу. Нет, Эйнар умнее, чем конунг Хигелак. Он не будет ждать, когда придут франки. Он уйдет домой завтра же. Май 625 года. Аквилийская гавань, в настоящее время града, область Фриули, Венеция, Джулия, Италия. Небольшой островок в бывшей гавани Аквилии. Это все, что осталось от прежнего величия после разгрома здешних мест сначала готами Алариха, потом гуннами Аттилы, а затем лангобардами. После последнего нашествия 4-й город империи так и не оправился, и практически перестал существовать, если не считать существованием несколько сотен оборванцев, что ютились в руинах театров, бани и дворцов знати. На месте гигантского города образовалось несколько поселений. Остатки жителей Аквилии жались вокруг базилики, которую варвары пощадили, опасаясь мести распятого бога. 200 тысяч человек жило здесь когда-то, а теперь руины помпезных некогда зданий уходили в бесконечность, приводя в трепет Григория и его спутников. Малая часть горожан укрылась на островке в гавани, там, где раньше были морские купальни для богачей. Это место называли Града. Как всегда и бывает, даже в этих руинах шла непрерывная борьба за власть. Епископы Аквилии объявили себя патриархами, считая римских пап схизматиками. Глядя на них, прилаты Града не стал отставать, и тоже стали патриархами, породив головную боль для всех римских пап на ближайшие 8 столетий. Эта бурная религиозная жизнь никак не улучшила жизни местного населения, истерзанного постоянными эпидемиями и грабежами. Теперь потомки беглецов прозябали в нищете, перебиваясь ловлей рыбы в окрестных водах. Они смогли уцелеть, ведь ни гуннам, ни лангобардам даже в голову не пришло переплыть пролив шириной в сотню шагов. Рыбаки провожали изумленным взглядом истинное чудо, которого не видели здесь уже много лет. Имперский Дроман 10 причалил в старом порту, который еще не тронуло время. Защищенная от штормов гавань служила империи многие столетия, принимая корабли с египетским зерном и карфагенским маслом, в свою очередь, отправляя в провинции толпы связанных варваров, которых вели сюда победоносные легионы. А теперь из разоренной земли звероподобные герцоги лангобардов гнали римлян на продажу в Бургундию, где регулярные вспышки чумы и оспы убивали крестьян тысячами. Благодатные земли севера Италии пустели, понемногу заселяясь германцами и славянами. Преосвященнейший, с нескрываемым испугом обратился к Григорию капитан корабля. «Вы уверены, что вам нужно именно сюда? Может быть, лучше высадиться в Равенне?» «Уверен», — сказал Григорий, на груди которого болтался массивный серебряный крест. «Идти в Равенну, чтобы потом пробираться через половину Италии, раздираемой междоусобицами германской знати? Нет уж, увольте». К берегу подскакал десяток всадников в броне, которые вопросительно уставились на огромный корабль с двумя рядами весел по бокам. Григорий вытащил из-за пазухи серебряную пластину с выбитой на ней звездой и показал всадникам. Те ударили кулаком в грудь и склонили головы. «Причаливай, нас уже ждут», — дал команду Григорий. «Помоги нам, Господи», — прошептал капитан. «Дикие земли, как есть дикие». Сотня людей вышла на берег, с опаской поглядывая на руины порта. Кое-кто из женщин начал плакать, прижимая к себе детей. Три десятка ремесленников из императорских мастерских с семьями было отдано по договору архонту Склавинов. И за эту помощь княжеству придется заплатить немалой кровью. Вслед за людьми сгрузили мешки с их пожитками и инструментом, а самыми последними – сундуки с книгами, неслыханным сокровищем, которое в этой толпе не имело ценности ни для кого, кроме епископа Григория. А к берегу уже подъезжала целая кавалькада телег под охраной полусотни всадников с бритыми подбородками и вислыми усами. «Боярин!» Полусотник княжеской охраны ударил кулаком в грудь. «Можно выступать. Отсюда до Солиграда 2 недели пути через перевал. Герцог Грозульф даст охрану и еду до самой границы. А от Солиграда на ладьях поплывем. Я уже послал гонца, он предупредит жупана. Тогда чего мы ждем?» Посмотрел на него Григорий. «Пора в путь», — воин дал отрывистую команду, и в телеге начали грузить котомки, мешки, сундуки, ящики и малых детей. Телеги со скрипом двинулись, а ромеи, которые пугливо смотрели по сторонам, пошли рядом. Дети, сидевшие на кучах пожитков, с любопытством крутили головами, поглядывая на груды камней, бывшие когда-то домами. На руинах уже выросли деревья, разорвавшие своими корнями каменную кладку старинных стен. В центре города дома были целыми, и в них жили люди. Небольшие стада коз паслись в развалинах, густо заросших травой и кустарником. Дома были отремонтированы уцелевшими жителями, а то и сложены заново, благо камень – это единственное, чего было здесь в избытке. В этой земле установился хрупкий мир. Аквилийские епископы нашли общий язык с герцогом Грозульфом, который был рианином. У них был общий враг – империя и римские папы, а потому горожане вздохнули спокойно, начиная наслаждаться плодами мирной жизни. И, впрямь, эта земля была истерзана до того, что даже простое отсутствие войны казалось немыслимым благом. Григорий, проезжая по этой стране, видел робкие ростки жизни, которые начали пробиваться сквозь то чудовищное опустошение, что перетерпела когда-то цветущая имперская провинция. Ведь еще были живы люди, которые помнили времена владычества константинопольских императоров. Небольшие деревеньки на месте старых поселений, где лангобарды, гепиды и готы жили вперемешку с римлянами, были обычным делом. Немало было и славянских сел, жители которых двигались на юг из предгорий Альп, осторожно, шаг за шагом, заселяя пустующие земли. Там, на северо-востоке, харутане построили город Кайрен, а вокруг него образовалось целое княжество 11. Язычники захватили те земли, превратив римское население в рабов. И даже само слово «крещеный», «крещен» на славянском, в том княжестве стало означать «раба». Жизнь там была непроста, и харутане продолжали уходить на юг, туда, где тепло. Герцог Фриульский был не глуп и не устраивал бессмысленной бойни. Вместо этого он установил разумный размер податей для пришельцев, позволяя им обихаживать брошенные когда-то пашни, усеянные костями их старых владельцев. Здесь сейчас жила едва лишь пятая часть людей от того, что было в старые времена, но 20-30 лет мир исправит это, вновь наполнив жизнью благодатные земли Италии. Завидев крест на груди Григория, многие кланялись, а тот благословлял людей, не обращая внимания на ненавидящие взгляды арианы и язычников. Им еще предстоит дойти до римского города Форум Юлия, который варвары назвали Фриулем, а потом по горной дороге подняться к руинам Агунтума, где 15 лет назад аварская конница и славянская пехота на голову разбили Гарибальда II, герцога Баварии, а там уже и рукой подать до Солиграда, где их ждут корабли. Григорий улыбнулся в предвкушении. Он только что понял, что его настоящей родиной является именно Новгород, а вовсе не Бургундский Санс. Там, в Новгороде, было все, что ему дорого. И это новое знание крайне удивило епископа Григория. Глава 26. Май 625 года. Паннонская степь, земли племени Кочегир. Неподалеку от руин Г. Виндобона, Совр, Г. Вена. Степь, которая стала для Добриты родным домом, покрылась изумрудным ковром свежей зелени. Отощавшие за долгую зиму кони веселели на глазах. Уже не видны были ребра, а шкура на боках залоснилась сытым блеском. Первая зелень – праздник в степи. Буйное разнотравье украсилось луговыми цветами, а шелест крыльев хрущей, вылетевших в несметном количестве, перекликался с шорохом ковыля, тянущего к весеннему солнышку свои метелки. Вскрывшиеся речушки уже вошли в свои берега, как и великий Дунай, который утащил грязно-серые льдины куда-то вниз по течению, где разбил их о зубья железных ворот 12. Топкие берега, которые жадно впитывали воду после разлива рек, уже давно просохли, но вода в тех реках все еще была студеной, словно напитанной зимним холодом, что неохотно сдавался лету. Хорошо в степи весной, ветер бьет в лицо, когда скачешь на коне, да только он не режет больше глаза острыми злыми снежинками, как в лютую зимнюю стужу, а наоборот, дарит всаднику приятную прохладу. Добрята любил это время, и степь он полюбил тоже. Он все еще был мальчишкой, которому шел 15-й год, а потому частенько играл с такими же ребятами из аула в их немудреные игры. К нему тут уже привыкли, поверив, что он и, правда, сын Анура от славянской наложницы из-за Дуная. Откровенно говоря, поверили потому, что всем было наплевать, здесь такое было в порядке вещей. А если бы не умение обращаться с луком, то на него и вовсе не обращали бы ни малейшего внимания. Подумаешь, еще один пацан бегает, да их тут в каждой юрте по 6, а то и 8 ртов. Вон они, носятся по улице, сверкая белозубыми улыбками на чумазых лицах. Они тоже радовались весне, радовались тому, что смогли пережить зиму, похоронив одного, а то и двух братьев или сестер. Суровые боги брали свое каждый год, слабые погибали, оставляя степь сильным. Это здесь принималось, как должное, ведь смерть была непременным спутником жизни. А еще непременным спутником местной жизни были вшие и блохи, а к этому добрята привыкнуть никак не мог. Он еще в сиротской сотне приучился к водным процедурам и слегка шокировал соседей, регулярно обмываясь и прожаривая одежду на костре. Впрочем, степнякам и на это было плевать. Хочет мыться мальчишка, пусть моется. Даже судачить об этой странности вскоре перестали, списывая на то, что полукровка он, а не урожденный всадник. Такие тут были люди, простые и понятные. Спокойная, размеренная жизнь кочевого рода прерывалась только войнами, мелкими и крупными. Крупных пока не было, а вот мелкие набеги соседних племен, которые пытались выдавить ослабевших кочегиров с их пастбищ, случались частенько. Но тут сыграли свою роль те подарки, которые так и не принял великий Каган. Анур понемногу одаривал нового Тудуна, и тот стал его лучшим другом, защищая своими всадниками земли этого племени. Тудун Ирнак тоже был на редкость простым парнем, у которого мир делился на две половины, белую и черную, и точно так же он делил людей на хороших и плохих, и, как можно догадаться, те люди, что дарили ему дорогие подарки, были хорошими людьми, а те, что не дарили, были куда хуже. Так старый Анур, понемногу залезая в казну рода, изрядно пополненную князем Самословом, купил себе немного спокойной жизни. Но, сколько веревочки не виться, а конец всегда близок. Такие вот простые прямолинейные парни могли быть крайне опасны, если понимали, что их водит за нос. Они не прощали тех, кто предавал их доверие. И вот прямо сейчас в юрте Анура шел очень неприятный разговор, исход которого мог оказаться непредсказуем. «Великий хан, как я рад!» Старый Анур раскинул руки в приветствии, но осекся, увидев перекошенное от злобы лицо Тудуна, который едва сдерживался. «Как это понимать, старик?» – бросил он, даже не произнеся положенных приветствий. По степным обычаям переход сразу к делу считался почти оскорблением. «А чем ты, великий хан?» – спокойно спросил его Анур. «Где твоя младшая дочь?» – резко спросил Тудун. «Где дочь твоего брата? Где дочери других старейшин?» «Моя младшая дочь далеко отсюда, хан», – с каменным лицом ответил Анур. «Она там же, где и сотня других девушек нашего племени. Она стала наложницей одного из полукровок». Он понемногу начал повышать голос, и даже сделал шаг в сторону Ирнака, воинственно выставив вперед жидкую седую бороденку. Его губы тряслись, а в глазах стояли слезы. «Ну, что еще ты хочешь знать о моем позоре? Два моих младших сына были убиты славянами, а их тела плыли по Дунаю среди тысяч других. Так, словно они не воины, а последняя падаль. Я даже похоронить их не смог так, как велит обычай. Моя дочь поехала за Дунай, связанная, как овца. Я видел слезы моей девочки, когда ее увозили отсюда, и мое сердце разрывалось от горя. Я должен был похвалиться тебе, рассказав о ее удачном замужестве. Мне рассказали совсем другое», — растерялся Тудун. «Что тебе рассказали, хан?» — насмешливо бросил Анур. «Что я подружился с теми, кто почти истребил мой народ. Боги помутили твой разум, но да именно это мне и рассказали», — промямлил простой, как топор, Ирнак. «Сказали, что ты породнился с полукровками, и теперь у вас мир. Сказали, что ты предал великого Кагана. Я купил жизнь своему племени», — почти выкрикнул Анур. «Моя дочь и еще сотня девушек была той платой. И не только она. Может, тебе похвастаться моими стадами, которые уменьшились в половину от того, что было раньше? Где был ты, когда полукровки вырезали несколько аулов до последнего младенца? Пил рамейское вино и спал со своими наложницами? Разве племя Уар пришло к нам на помощь? Это была ваша война», — поморщился Тудун. «Вы нас не звали, и мы не пришли. Да и что нам делать в нищих славянских землях? Великий Каган прав, мы должны примерно наказать их, но главная цель не здесь. Константинополь, набитый сокровищами, вот настоящая цель. На востоке на нас смотрят тюрки, которые только и ждут, как бы ударить в спину. Зачем Кагану лезть в эту глухомань? Я бился с германцами, но добычу от того похода не сравнить с той, что мы взяли в земли храмеев. Хорошо, теперь ты знаешь правду». Анур сложил руки на груди и вызывающе посмотрел на Ирнака. «Да, моя дочь будет рожать сыновей врагу, а у меня теперь с ними мир. Что дальше, хан? Зарубишь меня, как предателя? Руби. Мне не стыдно за то, что я сделал, ведь я спас людей, которых вверил моим заботам сам бог Тенгри. Только подумай сначала, как ты сам поступил бы на моем месте. Тебе хватило бы мужества отдать врагу любимую дочь, чтобы спасти чужих детей?» «Да», — смутился Тудун. «Не знаю даже, такого еще не бывало. Хотя и таких поражений от славян мы не несли никогда. Мы должны наказать их. Мы отомстим за твоих сыновей. Мне некого повести за Дунай», — горько сказал Ланур. «Если я потеряю еще кого-нибудь, то мои пастбища просто некому будет защищать. В моих аулах почти не осталось тех, кто может натянуть лук. Мой род не пойдет в этот поход, хан». Ирнак глубоко задумался. Вроде бы все было так, как ему донесли, и Анур ничего не отрицал. Дочь вождя этого племени и его старейшин уехали за Дунай и живут с полукровками. И да, полукровки и кочегиры заключили мир. Точнее, кочегиры подчинились силе, не желая пойти под нож. Предательство ли это? Как посмотреть? С другой стороны, а почему не признался сразу? Понятно почему, кто бы хвастался этим. Такой позор. Дочь степного хана, пусть и мелкого племени, стала наложницей презренного ублюдка. Да, дела. Ты боишься за дочь, — понимающе кивнул Ирнак. Она же заложница там, за рекой. Ведь это так, Анур? так, — горько сказал старик, — мир держит на своих плечах наши дочери. Когда такое было, чем мы прогневали великое небо, заслужив подобное унижение, а у меня и так почти никого не осталось, кто позаботится обо мне, когда я стану совсем стар. Пятеро моих сыновей погибли в походах, старшую дочь забрала горячка прошлой зимой, есть еще сын от наложницы, совсем мальчишка, и 8 внуков. И так почти у всех здесь, мой хан, нам нужно лет 10-15, чтобы выросли младшие сыновья, и родили своих сыновей, только тогда мое племя обретет нужную силу, только сын Ирхан радует меня, такого лучника больше нет в наших землях. Сам бог Тенгри дал ему глаза орла. Мальчишка, удивился Ирнак, он что, стреляет лучше, чем твои воины? Я был о мужчинах твоего племени лучшего мнения, он стреляет лучше, чем мои воины, и лучше, чем твои воины, хан, гордо ответил Анур, я горжусь им, я хочу это увидеть, загорелся Ирнак, пусть покажет. Жители кочевья бросили все заботы и собрались в кучу, обсуждая свежую новость. Мальчишка Ирхан будет показывать свою стрельбу из лука самому Тудуну. Степняки посмеивались, ведь они уже привыкли к этому зрелищу, а вот хан еще этого не видел. В ауле было немного развлечений и, чем бы ни закончилась эта потеха, это все равно лучше, чем перемывать кости соседки или чесать шерсть. «Этот, что ли?» — с легким презрением спросил Ирнак. «Да он же ребенок совсем. Ваши воины стреляют хуже, чем он. Даже твои воины стреляют хуже, чем я, великий хан», — спокойно ответил Добрята, смело глядя в глаза, глубоко утопленные в изуродованный череп. «Наглый щенок», — побагровел Ирнак. «Покажи мне свое мастерство, и если ты мне соврал, тебе дадут плетей. А если не соврал?» — также спокойно спросил Добрята. «Если я стреляю лучше, чем те воины, что сейчас скалится за твоей спиной, что будет тогда? Тогда ты получишь отличного скакуна», — азартно ответил Ирнак. «Твоя поротая спина против хорошего жеребца. Ну, мальчик, ты готов? Или уже обмочил штанишки? Стреляем с 50 шагов», — бросил Добрята, резко повернулся и пошел за луком. 5 выстрелов. Больше не понадобится. Я спущу с него шкуру», — скрипнул зубами Ирнак, который от гнева весь пошел багровыми пятнами. «Каков нахал, Бури, проучи его». «Да, мой хан», — немолодой воин достал лук и натянул тетиву. Он полез в колчан, откуда вытащил стрелы, тщательно осмотрев каждую. Он не был горяч, и он мастерски стрелял из лука. Он был уверен в своей победе, но во всем этом его смущало только одно. Мальчишка был поразительно спокоен. А раз он так уверен в своих силах, то и Бури не допустит ошибки, недооценив соперника. А кочегиры, весело галдя, уже привязали к столбу тушу барана, в предвкушении будущего развлечения. Этому барану все равно предстоит отправиться в котел для дорогих гостей, так пусть будет веселее. Все лучше, чем дырявить мешок с сеном. Почти все из мужчин уже соревновались с мальчишкой Ирханом, и все они проиграли. Что же будет теперь?